Сейчас, когда адреналин стал отпускать, Сириус остановился, все еще обнимая и поглаживая Гарри, но думая только об одном. Матушка подняла палочку на племянницу, словно позабыв, что сын предал семью и пошел против темного лорда. Сириус косо глянул в сторону поверженных противников и ущипнул себя. Нет, он не спал. Мать действительно поднялась его защитить. Часть 9. Вальбурга была рассержена, а такое с ней в последнее время случалось нечасто. Это раньше, когда она была немного моложе, а Сириус еще неразумнее, у них периодически случались стычки, и то ни разу не было такого, чтобы сын вдруг достал волшебную палочку и направил на нее. Даже тогда, 6 лет тому назад, когда он в ярости заявил, что ненавидит ее и никогда не примкнет к темному лорду, заявил, что лучше будет жить на помойке, чем рядом с теми, кто почитает какого-то больного ублюдка. Он не достал волшебную палочку, чтобы защититься или ответить. В злости Вальбурга запустила в него режущее заклинание, и оно ударило по ногам. Сириус упал в коридоре, приподнялся на локте и взглянул на нее округлившимися глазами. «Выйдешь за дверь, и ты мне больше не сын», — в сердцах пригрозила она ему тогда. Он помрачнел, стиснув зубы, поднялся и, прихрамывая, упрямо двинулся к входной двери. Вот у Шукова был повод ударить ее в спину, так это у него. Но нет, палочку на Вальбургу направил не сын, а любимая племянница. Мало того, что Беллатриса стала командовать в ее доме, как в своем собственном, так она забыла про всякое уважение и хотела покалечить Сириуса на ее глазах. Покалечить его, добить полукровку и, похоже, объявить, что все ее действия оправданы и совершены ради темного лорда. Это безобразие задело Вальбургу за живое. В данный момент она сидела на диване в гостиной и смотрела в сторону камина, где горел мирный огонь. Какие-то минуты назад Добби доложил, что Кикимер перевязан, напоен целебным зельем и отдыхает в своем закутке на кухне. «Возьми вон тот старый плед и постели ему на в общем, на чем он там отдыхает», — велела Вальбурга. Добби охнул, энергично закивал и убежал из гостиной с пледом. На лестнице были слышны его шаги и голос Сириуса. Кажется, сын тоже о чем-то просил домовика, а тот уверял, что все сделает. Вероятно, Сириус решил, как поступить с Робастаном и Радольфусом, и хотел, чтобы Добби присмотрел за Гарри в его отсутствие. Что же он там решил, Сириус не зашел и не сказал. Впрочем, Вальбурга и не особо хотела думать об этом. На противоположном от нее диване лежала Беллатриса. Веревок на ней больше не было, как и кляпа во рту. Темное платье, губная помада, метка на руке, украшения, все, что так впечатляло тех, кто на нее смотрел, исчезло. Беллатриса спала, лежа на диване в одной светлой сорочке и была похожа на невинную принцессу, которая ждала, когда появится прекрасный принц и пробудит ее одним поцелуем. Вальбурга тоже ждала и посматривала на огонь. В какую-то минуту тот окрасился в изумрудный цвет и в нем закрутилась фигура. «Здравствуй, сестра». Сигнус Блэк был самым младшим в семье, но зато самым прытким и прагматичным. Он не только по молодости женился, но и раньше старшей сестры озаботился наличием наследников. Все дочери Сигнуса были старше Сириуса, но ни одного мальчика у них с Друэллой так и не появилось. Вальбурга подозревала, что невестка периодически болела не просто так, возможно, она принимала какие-то зелья и все равно терпела неудачи. Возможно, у нее даже были выкидыши, но ни она, ни младший брат этого не признавали. Возможно, по той же причине, что наследника он хотел очень сильно, Сигнус замучил жену упреками, а дочерей наставлениями. Возможно, предательство Андромеды, выскочившей замуж за грязнокровку, стало для бедной Друэллы последней каплей, и она угасла за считанные годы. В любом случае, сейчас, глядя на Сигнуса, сложно было сказать, будто он моложе Вальбурги и хорошо выглядит. Хорошо на нем выглядели только строгий костюм, мантия и начищенные до блеска темные ботинки. «И как прикажешь это понимать?» Нахмурившись, спросил он, увидев дочь, спящую на диване. «Твоя мерзавка перешла все границы и напала на меня», — ответила брату Вальбурга. «Напала? Вот прям явилась и просто так напала?» Повысив голос, переспросил недоверчиво Сигнус. «Конечно же не просто так», — ядовито отозвалась Вальбурга. «Твоя дочурка явилась пытать моего сына, побила моего домовика, а потом еще посмела мне перечить и направила на меня палочку. На меня, на родную тетку, Сигнус. Подожди-ка твоего сына, это выродка, предавшего, следи за языком, Сигнус», — резко перебила Вальбурга, поднявшись с дивана. Сириус вернулся домой, осознав свои ошибки. Если кто и может его здесь пытать и наказывать, то это явно не ты и уж точно не твоя зазнавшаяся дочурка. Сириус осознал ошибки, это какие же? Еще больше усомнился Сигнус. Насколько мне помнится, он был против темного лорда. Неужто гибель Поттеров его так ужаснула, что он вернулся, поджав хвост, и захотел к нему примкнуть? Примкнуть к темному лорду? С презрением подхватила Вальбурга. Это чтобы пополнить число его недоумков? Конечно же нет. Сириус примкнул к своей семье и не нуждается в нездоровом покровителе. Ее брат раскрыл было губы, но внезапно сомкнул их. Какие-то мгновения он хмурился и молча смотрел на нее, словно пытался по взгляду определить, здорова она или больна. «Сестра, ты сейчас ведешь очень опасную речь», — настороженно заметил он. «Уверена, что хочешь продолжать говорить о темном лорде в таком ключе? А что, уже трясешься?» — недобро вопросила Вальбурга. «Так у меня есть добавка. Знаешь, что за нашими спинами вытворил наш несравненный темный лорд? Он осквернил свою душу расколом». Не дожидаясь ответа, прибавила она. «Не может быть, может. У меня есть доказательства. Могу предъявить, если тебе одного моего слова стало мало». Потрясенный Сигнус не потребовал доказательств и растерянно взглянул в сторону спящей дочери. Вряд ли она или кто-то другой это знал. Немного спокойнее заметила Вальбурга. «Я и сама узнала случайно. Не ожидала от него такую мерзость». Ее брат тяжко вздохнул и, пройдя вперед, опустился на диван к дочери. Гнев и недоверие сошли с его лица, и оно вновь стало отражать лишь усталость и неудовлетворение. «Так я и знал, что с этим лордом что-то не так, как прям чувствовал, что не может быть все настолько гладко. Больной он на голову, вот что с ним не так», — заметила Вальбурга и тоже вернулась на диван. «И чего мы только ему поверили, приютской сиротке? Вспомни-ка, что он нам обещал: силу, могущество, процветание. Так где они, брат? Что-то я в упор не вижу ни нашего могущества, ни процветания. Кругом лишь разруха, одна чистокровная линия загублена за другой, зато каких-то грязных отродий и полукровок развелось, как собак нерезанных. Ходит повсюду и смотрит на нас, как на равных. Ты же сама понимаешь, всего того, что он обещал, за год или два не добиться. Вот именно, а за те десятки лет, что он вешал нам лапшу на уши, давно уже можно было что-то изменить, но нет, теперь я вижу, что для него важно. Ему важна только своя шкура и больше ничья. Да это в тебе обида за Регулуса говорит. Поверь, сестра, я скорблю вместе с тобой. Вот только не надо списывать все на моего мальчика, братец. Твоя дочка и кое-чьи сынки тоже не особенно отличились. Что-то вот я не заметила, чтобы какие-то оборотни или другие отребья исчезали, зато те, кто умел думать головой и мог бы стать достойной опорой для лорда, уходит как под воду. Спрашивается, что не так? Может, дело в том, что они видят больше других, а ему это невыгодно. Сигнус еще раз вздохнул и уставился в пол. «Боюсь, я сейчас уже ничего не вижу. Зато я вижу», — твердо заметила Вальбурга. «Человек, который намеренно или по глупости использует ладей и слонов вместо пешек, явно не тот, кого мне следует уважать. Так значит», — брат поднял на нее взгляд и не сразу озвучил свою мысль, словно она все еще его пугала. «Значит, мы теперь сами по себе». Вальбурга предпочла промолчать. Брат у нее был не глупый, а значит, если согласился с одним, то был готов согласиться и с другим. Пусть они и не всегда ладили, но, в отличие от Альфреда, он ее уважал и прислушивался. «Так что ты с ней сделала?» — помолчав, спросил Сигнус и посмотрел на спящую дочь. «Поверь, я не хотела доходить до крайностей, но после того, что Белла и ее муж с деверем вытворили в этом доме. Сестра, что ты сделала с Беллой? Боюсь, у меня не осталось другого выбора. Да скажи ты уже, наконец, если бы не матушка, кто знает, что сегодня бы случилось. Возможно, кузина пытала бы его при помощи Круциатуса, возможно, Робастан или Родольфус убили бы Гарри, а потом присоединились к пыткам». Сириус стоял с Гарри в столовой до тех пор, пока крестник совсем не успокоился. После этого он вышел в коридор и отправился к лестнице. Благо, что Добби попался ему на пути, и Сириус попросил домовика переодеть Гарри и уложить в кроватку. Добби все-все сделает. Домовик даже обрадовался такой просьбе и протянул руки. «Спи спокойно, Сахатик, дядя Сири только попрощается с ребятами и тоже спать ляжет», — мягко сказал крестнику Сириус и легонько коснулся губами его виска. Сегодня он был совершенно не готов к схватке и чуть не потерял мальчика, смотря вслед домовику, уносящему Гарри, думал Сириус. Если бы не Добби и разделочная доска, Кто знает, смог бы он еще раз прижать живого крестника к себе. Сириус тяжко вздохнул и вернулся в столовую. Приводить в чувство избитого Робастона смысла не было. В порыве гнева он побил его доской так, что тот отключился, зато Родольфус все еще был в сознании. Сириус достал из-за пояса отобранные палочки и выбрал свою. Слушалась она его уже не так хорошо, как прежде, но веревки он смог при помощи нее наколдовать. «Ну что, давай, рассказывай, сколько вас осталось, где вы обитаете и что еще замышляете?» Сняв с Родольфуса парализующее заклятие, спросил Сириус. «Да пошел ты», — ответил тот и плюнул в его сторону. «Вот темный лорд вернется, и вы все получите по». Он не договорил, потому как Сириус вцепился в его волосы и потащил к двери на кухню. «Я ему вернусь, уроду», — дернув за ручку двери, мрачно сказал он. «Пусть только попробует». На кухне никого не было, некоторая посуда после попыток Добби оказать помощь валялась на полу. Сириус взмахом палочки зажег огонь и отправил на него сковороду, еще одним взмахом поднял бутылку масла в воздух, направил к сковороде и наклонил. «Серьезно?» — криво улыбнувшись, спросил Родольфус. «Пытать будешь?» — воспитывать, — поправил Сириус. «И да, как ты наверняка слышал, поступало предложение закопать вас живьем, но, по-моему, это как-то мягко для вас». Пока масло нагревалось на раскаляющейся сковороде, он присмотрелся к висящим на стене доскам, половникам, ножам, теркам и протянул руку к железному молотку для отбивания мяса. «Ничего, мы с тобой сейчас по душам поговорим». Внизу слышались какие-то вскрики, но Вальбурга не обращала на них внимания, а Сигнус был без того слишком потрясен за этот вечер, чтобы еще интересоваться, не убивают ли кого в доме. «Но ты ведь не прям всю память ей отшибла?» Вместо этого спросил он. «Не переживай, тебя наверняка узнает, как проснется, да и меня, думаю, тоже», — ответила Вальбурга. «Все остальное можешь списать на мерзкие деяния темного лорда. У нее как раз появится причина его ненавидеть, а вместе с ним и все его сборище». Она посмотрела на спящую Беллатрису и немного помолчала. Брат наверняка понял, что его дочь осталась в живых только потому, что приходилось сестре родней. Кого другого за непослушание и нападение на себя Вальбурга отправила бы на тот свет без раздумий? «И что же мне теперь с ней делать?» Помолчав, спросил Сигнус. «Замуж ее отдай, все польза будет», — ответила Вальбурга. «Да она и так замужем». «За кем? За Родольфусом, что ли? И большая от этого польза?» «Польза не польза, а факт остается фактом. Нашел тоже мне проблему. Надоум ее и расторгните этот брак. Заключим новый». «Расторгнуть? На основании чего? Его исчезновение?» «Исчезновение Родольфуса было бы очень кстати», — подумала Вальбурга, но сильно засомневалась, что тот исчезнет. «Разве Сириус его убьет? Он, может, и дерзкий на словах, но слишком мягкосердечный, чтобы без раздумий закопать врагов живьем или сразить авадой. Сейчас остынет и, скорее всего, жизни им сохранит». «На основании неисполнения супружеского долга», поразмыслив, ответила Вальбурга. «Они уже сколько лет в браке, а детей все нет и нет. Пусть родственнички не говорят, что наша порода плоха, с нашей породой все в порядке, даже Андромеда, будь она проклята, дитя от грязнокровки понесла. Так что, это Лестринджи подсунули нам бракованный товар, могут заткнуться и не возражать. Да и потом, что это за муж такой, если при нем живом жена сохнет по-другому? Не мужик, а тряпка. И только не говори мне, что не понимаешь, о чем идет речь. Да всем известно, что Белла чересчур сильно восхищается деяниями темного лорда», — отмахнувшись, согласился Сигнус и нахмурился сильнее. «И вот за кого прикажешь ее отдать, сестра, а? Нас и так по пальцам можно пересчитать. Крэббы наши ближайшие родственники. Гейлы уже заключили брак и наследника нянчит у Малфоев только один сын. Неужто опустимся до полукровок? Вот вечно ты создаешь проблему на пустом месте, брат», — недовольно ответила Вальбурга и взмахнула волшебной палочкой. Справочник священных 28 семей вылетел из шкафа и упал к ней на колени. Вальбурга лишь открыла его, посмотрела на первые фамилии в списке и тыкнула в одну из них пальцем. «А чего далеко ходить? Вот же, Брустверы. Сын у них, насколько я помню, ровесник Сириуса». «Брустверы», — возмутился Сигнус и подскочил с дивана. «Ты с ума сошла? Да они же черные, как яйца Докси. И что, кровь у них тоже другого цвета? Да какая разница, какого цвета у них кровь? Нас же на смех поднимут, если мы с ними брак заключим. И кто же это будет над нами смеяться?» — уточнила Вальбурга. «Скажи-ка мне, кто будет смеяться над решением самого лорда Блэка, который благословит брак дочери с более достойным чистокровным волшебником. Неужели ты, брат, позволишь кому-то посмеяться? Сигнус поморщился и вернулся на диван. Да не захотят они с нами брак заключать, прибавил он в сомнении, они же не за темного лорда радеют. Сынок их, слышал, на мракоборца отучился, сейчас стажируется в управлении. На мракоборца? Так это же хорошо, значит, яйца у парня имеются, такой с белой совладает, да и потом, свой человек в министерстве нам не помешает. Легко тебе говорить, думаешь, после того, что она вытворяла, он станет в ее сторону смотреть? Сигнус, не смеши меня, ты только взгляни на нее. Брат последовал ее примеру и тоже посмотрел в сторону спящей Беллатрисы. Где такую породу и стать сейчас сыщешь? Да этот стажер-мракоборец одну ночь с ней проведет и будет себя в грудь бить, и с пеной у рта кричать, что она ни в чем не виновата, что это темный лорд пытал ее и угрозами заставил вытворять ужасные вещи. Он же ровесник Сириуса, а они не наше поколение. У них крайне редко человеком разум руководит, отмахнувшись, заметила Вальбурга. В общем, решено, хватит с нас лестринджей. Ладно, не будем ссориться, моя вина, что за дочкой не уследил. Поднявшись, согласился Сигнус. Брустверы так брустверы, порешаю вопрос с ними. Через мгновение он вызвал своего домовика, и тот исчез вместе с Беллатрисой. А что насчет Сириуса? Кстати, раз он вернулся в семью, то тоже согласен соблюдать традиции. Сигнус, разберись сперва со своей дочкой, а потом лезь к другим, сердито ответила Вальбурга. Что делать с Сириусом, я как-нибудь сама решу. Брат кивнул и, подойдя к камину, бросил в него из горшочка на полке летучий порох. Пламя вновь окрасилось в изумрудный цвет. Чистота крови навек, обернувшись, спросил Сигнус. Чистота крови навек, кивнув, ответила Вальбурга, и ее брат исчез, шагнув в пламя. Она же тяжело вздохнула и направилась в коридор. Не будь Кикимер плох, можно было бы сегодня же дать ему кочергу и направить к Малфоям. Кто там мутит воду, было понятно и без гадания. Нарцисса слишком добра и наивна, чтобы что-то замышлять. Это Люциус попытается изобразить из себя влиятельного лорда и наболтал жене невесть что. Это же надо было придумать, будто Сириус может обижать мать. Вальбурга покачала головой, поднимаясь по лестнице. Люциуса надо будет обязательно проведать, решила она, но не сегодня и лучше не завтра, а то ему может не повезти, как Беллатрисе, и он сгорит в печи. Ни Нарцисса, ни ее крошка-драка такого точно не заслуживают, не стоит оставлять их одних. Сперва стоит отдохнуть, а потом уже решать все остальное, подумала Вальбурга, двигаясь по коридору, и ушла за дверь спальни. Он, Сивирус, больше некому, это точно он, твердил Радольфус, лежа на полу. Его лицо покрыли ожоги и синяки. Он больше ничего не видел после того, как раскаленное масло угодило ему в глаза. Лежал, стонал и говорил обо всем, что слышал в последнее время. Сириус же еле дышал и после ожесточенного допроса растерянно смотрел по сторонам, словно сам не понимал, где он находится и что делает. В его голове, как птицы, загнанные в клетку, шумно метались одни и те же мысли. Пророчество. Волан-де-Морт, Фиделиус. Джеймс говорил, что из-за пророчества враг охотится за Гарри, потому что мальчик рожден на исходе седьмого месяца теми, кто трижды бросал Волан-де-Морту вызов. Говорил, что по пророчеству его сын сможет победить Волан-де-Морта. Говорил, что о пророчестве он узнал от Дамблдора, а тот узнал от своих агентов, что Волан-де-Морт тоже знает о пророчестве и ведет охоту. Вот только Радольфус внес в эту историю дополнение. По его словам, они ни про какое пророчество не слышали, а если бы слышали, давно бы обсудили между собой. Зато они знали тех немногих, с кем лорд общался один на один. По словам Радольфуса, только полукровка Снейп хотел выделиться на их фоне и пытался угодить лорду. Если кто и мог разнюхать про пророчество и рассказать ему, то это он. Сириус стоял в стороне и все еще не мог услышанное осмыслить. Это что же, Дамблдор не рассказал им, что Снейп является его агентом? Не сказал, что тот донес лорду о пророчестве? Получается, получается, Джеймс спас от смерти того, кто стал косвенно причастен к его и Лили смерти. Сириус держал молоток в руке, но больше не хотел бить Радольфуса. Если он кого и хотел поколотить, так это Снейпа. Повидать, поговорить, поколотить, возможно, все вместе. «Давай добивай уже», — был слышен голос Радольфуса. «Не будь слабаком, добить его действительно не стоило большого труда», но Сириус помрачнел и бросил молоток в сторону. Уподобиться врагу не хотелось, как и не хотелось этими же руками, залитыми кровью, держать потом Гарри, обойдешься. Схватив Радельфуса за шкирку, Сириус поволок его из кухни в столовую, а из нее в коридор и на крыльцо. После этого он вернулся за Робостаном и выволок его следом. Схватив братьев за плечи, он трансгрессировал, прицелился в телефонную будку и взмахнул волшебной палочкой. Бомбарда. Будка с грохотом разлетелась. Что это такое? Вы что вытворяете? Совсем страх потеряли. Сириус слышал хлопки трансгрессии и голоса. Появившиеся волшебники были одеты по-разному, но одного среди них он узнал. Фрэнк Долгопупс, похоже, был на дежурстве и сорвался на сигнал тревоги. Это пожиратели смерти. Бросив отобранные палочки вместе со своей на асфальт, сказал Сириус и поднял руки. Они напали на меня, и я их задержал. Фрэнк не подал виду, будто они хорошо знакомы как члены Ордена Феникса, и подошел ближе. Да, метки пожирателей я на их руках вижу. Глянув на пленников, громко сказал он присутствующим. Опустите руки, мистер Блэк, и пройдемте со мной. Кто занялся Лестринджами, Сириус не видел. Через какие-то минуты он шел следом за Фрэнком по коридору и думал о другом. Неужели Дамблдор их обманул или по старости пожалел Снейпа и не выдал его? Если Снейп его агент, то чего он не попросил его подлить Волан-де-Морту отраву в питье или же бросить взрывоопасное зелье под ноги? И что, вообще, с этим Фиделиусом? Матушка ведь еще вчера опять про него говорила, намекала на что-то. Может, она не всерьез, может, ошибается? Как могло быть так, чтобы хранителем мог стать сам Джеймс, а он об этом даже не знал? Сириус шел по коридору и все сильнее хмурился. Ему казалось, что какая-то неприятная истина находится у самой поверхности, а он все никак не может ее разглядеть. «Все верно, мистер Блэк, я ничего не упустил». Фрэнк записал его показания о том, что Лестринджи напали на него, желая убить Гарри, и зачитал их. Сириус кивнул в очередной раз, и их беседу внезапно прервал тот, из-за кого Фрэнк подскочил с места. «Доброго вечера, сэр. Не знал, что вы еще не ушли. Я как раз собирался, но услышал, что мистер Блэк задержал двух пожирателей смерти, и решил к вам заглянуть». «Все верно, сэр. Пожиратели смерти хотели убить мистера Блэка и ребенка Поттеров». Сириус, сидящий на стуле, медленно повернулся и застыл. Сам начальник отдела магического правопорядка стоял перед ним. Тот человек, кто посчитал, что с врагом нужно бороться его же методами и разрешил сотрудникам применять хоть убийственные заклятия. Его колдофото и заявление о том, что Министерство магии непременно вернет простым людям покой на улицах, неоднократно мелькало в газетах. «Доброго вечера, мистер Блэк», — обратился к нему Бартимиус Крауч. «Как хорошо, что вы зашли, у меня как раз имелся к вам разговор. Прошу, пройдемте со мной, я не думаю, что это займет много времени». Переглянувшись с Фрэнком, на лице которого отражалась лишь растерянность, Сириус поднялся со стула и двинулся в другом направлении. «Часть 10. Одну минуту, мистер Блэк». Крауч остановил его в приемной. В такое позднее время она была пуста. Стулья у стены никто не занимал, на столе секретаря были неровно сложены в большую стопку какие-то бумаги, а на спинке кресла небрежно висела брошенная, будто в спешке, тонкая кофта. Несмотря на тишину и, казалось бы, спокойствие, витающее в этом месте, Сириус не покидало тревожное чувство, ожидание надвигающейся беды или неприятностей. «Лестринджи напали на меня, я защищал себя и ребенка», — нахмурившись, заметил он. «Разве я с этим спорю?» — сухо отозвался Крауч, двинувшись мимо стола секретаря. Он подошел к шкафу с ящиками и дернул за ручку самый верхний. Ящик выдвинулся фута на 3 или даже 4 в длину. В нем располагались многочисленные папки. Крауч занес над ними руку, и его пальцы очень быстро пробежались по ним. «Блэк, Блэк, Блэк, Сигнус, Сириус, Сириус второй, а, вот оно, Сириус третий Орион Блэк», — сказал он, вытащив одну из папок, и постучал по стенке ящика. Хлоп, и ящик сам собой задвинулся на место. «Пройдемте», — на ходу сказал Крауч и взмахом палочки открыл дверь. От еще одного взмаха лампа за дверью вспыхнула, и Сириус увидел убранство кабинета. В нем было светлее, чем в приемной, и порядок на столе и подоконнике стоял такой, как будто Крауч решил соблюдать его абсолютно во всем. Даже цветы в горшках, казалось, были одной высоты и имели одинаковое количество листочков. «Присаживайтесь». Крауч приправил предложение характерным жестом и занял кресло. «Я так понимаю, Гарри Поттер находится у вас еще с 31 октября?» Раскрыв папку и уткнувшись в какие-то бумаги, спросил он. «Да, я его крестный отец и забочусь о нем», — подтвердил Сириус и опустился на предложенный стул напротив. «А что, у вас есть возражения?» «Да у меня-то нет никаких возражений, мистер Блэк, но, видите ли, вопрос его опеки поднимался не единожды, и я поручил своим сотрудникам все проверить и разобраться». «В смысле, кем поднимался? С какой стати?» «Сперва Альбусом Дамблдором, потом гоблинами из Гринготтса». Сириус едва успел раскрыть рот, чтобы спросить, а чего это директора и гоблинов так взволновала судьба Гарри, что они обратились в Министерство магии, но Крауч как раз оторвался от бумаг и посмотрел ему в лицо. «В общем, не будем ходить вокруг да около, мы все проверили и законность ваших прав подтверждена», — сказал он. «Собственно, за этим я вас и позвал. Мой секретарь должен был отправить вам извещение, но, думаю, он в суматохе еще не успел это сделать. Вот, держите». Крауч вытащил из папки лист пергамента и положил на стол перед Сириусом. «Это копия завещания», — нотариус подтвердил, что мистер Поттер находился в здравом уме и трезвой памяти, когда излагал свою волю. «Согласно ей, вы являетесь». Сириус опустил глаза на пергамент и невольно задержал дыхание. Такой знакомый ему красивый почерк, характерные завитушки и слова написаны так аккуратно. Рука Джеймса не дрожала. Он словно чувствовал, что для них с Лили все может обернуться очень худо, и обдумал, как быть. Обдумал и не сказал ни слова. «Обычно для опекунов мы делаем ограничения», тем временем монотонно говорил Крауч, «в плане допустимых трат из средств опекаемого или сделок на недвижимость, но мистер Поттер настаивал в отношении вас на безоговорочном доверии и предоставлении прав на любые действия. А ведь Лили писала, что Джеймс тоже в последнее время ходит расстроенный, и присутствие Сириуса его наверняка бы взбодрило. Возможно, друг еще тогда обдумывал такой вариант, что его жена останется одна на руках с маленьким сыном, и ей, безутешной вдове, матери-одиночке, понадобится кто-то, кто еще сможет мыслить и действовать. Возможно, он поэтому желал убрать все ограничения, обдумывал такой исход, когда ему придется отвлечь внимание врага на себя, а жену с сыном тайно отправить как можно дальше с тем, кому он доверяет. Лили ведь видела и чувствовала, как ее мужа что-то гложет. Кто знает, о чем думал Джеймс, когда долгими часами сидел дома и хмуро посматривал в сторону окна. «Что-то не так, мистер Блэк». Сказать, чтобы он был потрясен, значило ничего не сказать. Сириус понял, что вот уже какие-то минуты молча таращился в текст и поднял взгляд на Крауча. «Нет, просто это неожиданно. Разве, вы же сами сказали, что вы крестный отец Гарри Поттера и забрали его?» «Да, но, понимаете, это обычно было на словах, в смысле, еще перед крещением Гарри Джеймс спрашивал, смогу ли я взять его на себя в случае чего и...» Что ж, видимо, у мистера Поттера имелись какие-то опасения, и он решил закрепить свою волю. «Да, кстати, обратите внимание на пункты 4 и 5, насчет поместья Поттеров там, думаю, все понятно, а вот насчет какого-то школьного снитча не знаю, должно быть, вам виднее, что мистер Поттер имел в виду». Сириус снова взглянул на пергамент, скользнул по тексту ниже и почувствовал, как у него отвисает челюсть. Джеймс завещал ему фамильный дом Поттеров и школьный снитч, а ведь они это обсуждали, разве что не всерьез. Когда Джеймс и Лили сыграли свадьбу, они переехали в дом в Годриково и в Падине. Флемонт и Юфимия тогда еще были живы и ни капли не огорчились, что молодые решили обустроить свое гнездышко. Они разве что не дожили до рождения Гарри. После их смерти фамильный дом оказался заброшен, и Сириус иногда спрашивал друзей, не собираются ли они туда перебраться. Лили отвечала, что ей хорошо и в Годриково, и в Падине. Джеймс обычно морщился и говорил, что в родительском доме ему будет тоскливо, к тому же там нужен серьезный ремонт, а он не готов взвалить на себя еще и такие заботы. Сириусу дом Поттеров, конечно же, нравился. В нем было уютно и можно было беззаботно играть и лазить, где пожелается. С 13 лет он по каминной сети периодически заходил в гости к Джеймсу на каникулах. В доме друга его не бронили, не ставили в угол. В 16 лет, когда он рассорился с матерью, ему даже одну из комнат отвели и разрешили в ней хозяйничать. Жалко было, что такой дом пропадает. «Не переживай, вот появится у тебя семья и дети, я тебе этот дом завещаю», — сказал как-то с улыбкой Джеймс. «Будешь там хоть ностальгии предаваться, хоть ремонт делать и мышей по углам гонять. Ты, мне, родительский дом завещаешь?» Не поверил Сириус. Да ты мне даже ворованный школьный снитч не завещаешь. Нашел дурака, даже пытаться не буду ради такого тупого прикола детей заводить. А ведь теперь ребенок у него был и семья, если уж докопаться, тоже. Шалость Джеймса удалась, хоть и посмертно. Вот придурок. Что-что? Сириус оторвался от пергамента и понял, что обозвал друга вслух. Да так, простите, прикол старый вспомнился. ХМ, понятно. Да, такую же копию мы отправили в банк. Гоблины все зафиксировали и направили свидетельство. Вот, прошу. Крауч протянул еще одну бумагу и небольшой конверт. Это ваши, предъявите, как отправитесь в Гринготтс. Вопросов возникнуть не должно. Сириус бегло взглянул на пергамент и вскрыл конверт. Внутри лежал лишь небольшой ключ. Дубликат ключа от хранилища Поттеров. Как я и сказал, в тратах и всем прочем у вас ограничений нет. Крауч попросил его расписаться в бумагах о том, что он совсем ознакомлен, изъявляет добровольное желание опекать Гарри и вступает в права. Ах да, хотел поинтересоваться, если позволите. Вы чем сейчас занимаетесь? Спросил он, когда Сириус уже встал из-за стола с бумагами в руках. В смысле чем? Я же, Гарри опекаю и... Да нет, это понятно, я в плане трудовой деятельности. Сириус хотел бы съязвить, что начальнику отдела магического правопорядка с его-то архивами и полномочиями наверняка все и самому известно, но решил не грубить. В конце концов, не так давно он периодически скитался от места к месту по поручениям Ордена Феникса, но вряд ли это можно было озвучивать. Теперь с этой деятельностью было покончено. Ничем, да и некогда пока. Понимаю, но если вдруг надумаете, можете что-нибудь рассмотреть из списка. У нас сейчас большая нехватка кадров, сами понимаете. Крауч подобрал с края стола буклет и протянул Сириусу. Последний машинально поблагодарил его и отправился на выход. О работе он как-то и вовсе не думал, тем более что в средствах пока не особо нуждался. Перебравшись по камину в гостиную, Сириус невольно вздрогнул и чуть упал. Тьфу, зараза, отвали. Ковер, укусивший его за ногу, зашипел, словно змея, стряхнул с себя пыль на брюки Сириуса и вернулся на место. Похоже, матушка его заколдовала. Ее самой или же кузины в гостиной не было. Видимо, с Беллатрисой все уже было каким-то образом решено. Впрочем, Сириус сейчас не мог об этом думать и двинулся к себе. Добби, встретивший его на лестнице, доложил, что он позаботился о Гарри. «Спасибо», — бросил ему Сириус и ушел за дверь. В спальне было темно. Он инстинктивно потянулся за волшебной палочкой и тихо выругался, не обнаружив ее на поясе. Похоже, оставил ее в министерстве. Можно было бы завтра за ней сходить, но вряд ли оно того стоило, ведь он не отнял палочку от Радельфуса так, как это полагалось, а значит, она все равно не будет его исправно слушаться. Похоже, завтра же придется сходить за новой, решил Сириус и, подойдя к тумбочке, включил ночник. Какие-то мгновения он крутил в руках бумаги, но потом взглянул на ключ, просвечивающийся сквозь конверт, выдвинул ящик и убрал все туда. Не нужны ему деньги Поттеров и их собственность тем более, вот Гарри подрастет и пусть сам решает, что ему со всем этим делать. Сириус поднялся и подошел к детской кроватке. Гарри безмятежно спал, повернув головку в бок, и он протянул к нему руку. «Твой папа был такой придурок», — тихо сказал Сириус, легонько погладив крестника по волосам, и подумал, что он забрал бы его и без кнота за душой. Ради жены и сына Джеймсу ничего не было жалко. Ни родительского поместья, ни денег, ни жизни. Большой придурок, ощущая наполнившую его грудь тоску, прибавил Сириус. «Тебе есть чем гордиться, Гарри. Твои мама с папой были замечательными людьми». Постояв еще немного, он отошел от кроватки, разделся и с тяжким вздохом забрался под одеяло. После вечернего происшествия, разговора с братом и всех других утомительных занятий Вальбурга встала не в настроении. С хмурым видом она сидела в столовой и смотрела перед собой. Кикимер ходил с перевязанной бинтом головой и припирался с Добби. «Отправляйся к Сириусу, болван!» Но Добби хотел помочь накрыть на стол. В доме Малфоев Добби всегда помогал старшему домовику накрывать. «Ты не в доме Малфоев, вон отсюда, пока уши не оторвал». Молодой домовик в итоге был прогнан, и Кикимер с самым благожелательным видом стоял перед хозяйкой и держал на согнутой в локте руке полотенце. «Завтрак подан, моя госпожа», — учтиво сообщил он. Вальбурга лишь коротко кивнула и взялась за столовые приборы. Сириус, пришедший в столовую с ребенком на руках, тоже, судя по потерянному виду, был в каком-то странном настроении. Обычно он усаживал полукровку на детский стульчик, а сам занимал второй или третий стул от противоположного края стола. Сегодня же, вот это поворот, Сириус вдруг прошел вперед и опустился аж на второй от руки матери стул. «Представляешь, я теперь магнат», — сказал он, пока Кикимер стал спешно переносить столовые приборы и все прочее на другое место. «Из каких это вдруг пор?» — отозвалась Вальбурга, сделав вид, будто желание сына усесться поближе ее ни капли не удивило. «Помнится мне, тебе для этого надо хотя бы меня схоронить. Да нет, все еще проще. Ты не поверишь, матушка, но земли, собственности и средств теперь за мной столько, что мне и самому жутко не по себе». Пока она неторопливо ела, Сириус рассказал ей, что побывал прошлым вечером в Министерстве магии и разговаривал аж с самим начальником отдела магического правопорядка. Вальбурга едва не поджала губы. И вот кто просил сына соваться в министерство, не хотел возиться с Лестринджами и руки марать, так при помощи палочки наколдовал бы две петли и подвесил братьев в лютном переулке. Все другим пример бы был, но нет, придури благородства как обычно откуда-то вылезли. Благо, что Сириус в ее лице и коротких ответах ничего подозрительного не заметил и продолжил говорить дальше. Поведал ей и о завещании, и о фамильном доме Поттеров. На мгновение нож и вилка замерли в руках Вальбурги. «И ты теперь намерен перебраться туда с полу, с Гарри?» «Нет, конечно, там же небезопасно», — ответил Сириус. «Да и не нужен мне дом Поттеров, как и их деньги. Просто не ожидал от Саха и от Джеймса. Это было лишнее». «Вот уж точно. Может, он хотел хоть как-то выразить тебе благодарность», — заметила Вальбурга и с облегчением вернулась к завтраку. «И вообще, составить завещание — разумный поступок с его стороны. Видимо, хоть что-то твой друг от предков усвоил. Мало ли кто мог претендовать на Гарри и его состояние, учитывая все обстоятельства». Сириус не нашел, что сказать и нехотя приступил к завтраку. Похоже, вчерашний вечер его тоже немало взбудоражил, однако это его внезапное желание пообщаться подняло Вальбурге настроение. Приступив к чаю, она и на Гарри обратила внимание, и велела Добби перестать кормить его с ложки. Он и сам в состоянии управиться. Добби отдал ложку мальчику, и она тут же полетела на пол. Гарри запустил ручку в тарелку и очень быстро вымазал в каше и свое личико, и столик, и слюнявчик. Это развлечение его очень развеселило. Он дергал ножками, улыбался и облизывал пальчики. Порция каши, конечно же, полетела и в Добби, но упала на пол. Если Сириус улыбнулся, видимо, радуясь действиям крестника, то домовик очень встревожился, возможно, ожидая наказания. Вальбурга же сделала вид, будто ничего безобразного она не заметила. В конце концов, когда Сириус был маленьким, она видела вещи и похуже, пусть молодой домовик больше тренируется. Мало ли что еще может его ждать. «Да, кстати, Крауч мне даже работу предложил», помолчав, добавил Сириус и рассказал матери про буклет. «Работу? Хаэм, пожалуй, вот здесь я с ним соглашусь», сказала она. «Дело бы тебе не помешало. Считаешь, я лоботряс? Считаю, что ты не выдержишь, если так и продолжишь круглые сутки сидеть с ребенком. Какое-нибудь дело тебя бы отвлекло и взбодрило, а про Гарри и его проблемы мне типа забыть?» Сириус перестал улыбаться и заметно нахмурился, явно заделся, его ведь не так давно и лучший друг словесно бил по тому же больному месту. Вальбурга могла бы сказать, что он, похоже, не понимает элементарные вещи, но решила, что лучше не подливать масла в огонь. Сын и так растет и зреет постепенно, хороший удар ему точно не поможет. «Кто сказал, чтобы забыть? Тебе разве кто-то мешает проводить с ним время и играть? Да и его проблемы не будут существовать вечно, что-то дорешится. Ты можешь и дальше о нем заботиться, только не круглые сутки и все», — заметила она, выразительно глянув в сторону Добби, старательно оттирающего пол от хулиганства Гарри. «Но решать, разумеется, тебе, я лишь выразила свое мнение, и это мнение заставило сына призадуматься. По крайней мере, когда она покидала столовую, он явно над чем-то размышлял, и это еще раз ее порадовало. Наконец-то Сириус с ней заговорил дружелюбно и по собственному желанию, а не из-под палки. Поделился с матерью хоть чем-то и не встретил ее мнение враждебно. Благодаря этому Вальбурга забыла и про усталость, и про плохое настроение. Добравшись до гостиной, она опустилась на диван и принялась разбирать почту. Составила список покупок для Кикимера, ответила на некоторые письма, почитала газеты. Ближе к полудню возле нее появился домовик Пруэттов и, поклонившись, спросил, может ли его хозяйка ее навестить. Вальбурга ответила согласием, и домовик, поклонившись еще раз, исчез. Не прошло и пяти минут, как в камине вспыхнул изумрудный огонь, и из него вышла золовка. Вальбурга, до меня дошли тревожные слухи. С чувством воскликнула Лукреция. Говорят, Сириус вернулся домой. Не врут, коротко ответила Вальбурга, мысленно отправив Люциуса на плаху, и крикнула в сторону. Кикимер, принеси нам с гостьей чай и угощение. Да, госпожа, отозвался домовик из коридора и с хлопком исчез. Лукреция же охнула и приложила ладонь к груди. А еще поговаривают, будто он Лестринджи сдал в Министерство магии и взял под свою опеку полукровку Поттеров. Кто там еще поговаривает, Вальбурге объяснять было не нужно. Игнатиус Пруэт состоял в Визингомате, а значит, он прекрасно знал все местные новости, а если знал он, то и Лукреция, как его жена, тоже. Видимо, она явилась за подробностями. «Все верно», — ответила Вальбурга. «Ты присядь, дорогая, чего стоишь?» «Поверить не могу», — произнесла заловка и опустилась на противоположный диван. «И ты приняла в этот дом полукровку?» «Да, приняла», — подтвердила Вальбурга. «Полукровка — единственный живой потомок Поттеров, с которыми у нас никогда не было вражды. Да и потом, виноват ли малыш, что Флемонт с Юфимией совсем размякли и допустили, что их сына опоили любовным зельем? Думаешь, это его мать грязнокровка применила амортенцию?» Вальбурга не знала наверняка, но решила сделать вид, будто уверена в этом. По крайней мере, ее выразительный взгляд заловка восприняла как следовало и переключила внимание на Сириуса. Это так великодушно с его стороны взять мальчика на себя и заботиться о нем как о родном сыне. Еще бы, он же Блэк, это у него в крови, подчеркнула Вальбурга. Джеймс Поттер, когда понял, во что он вляпался, чуть ли не коленях умолял Сириуса стать крестным для его сына, с твердой убежденностью прибавила она. Что еще Сириусу оставалось делать, когда этого дурака не стало? Конечно же, он забрал мальчика, он ведь Блэк, а мы держим свое слово. Лукреция еще раз охнула и энергично закивала головой. Это что же получается? Получается, твой Сириус теперь самый состоятельный и завидный жених? Получается, что так, невозмутимо согласилась Вальбурга, впервые за долгое время ощутив прилив гордости. Как же хорошо, вдруг подумалось ей, что она приняла Гарри Поттера в этот дом. Мало того, что Сириус к нему очень привязан, думает о его безопасности и не горит желанием съезжать, так теперь он еще не побежит спускать деньги и развлекаться. Теперь он не понаслышке знает, каково это ухаживать за ребенком, а значит, в ближайшие месяцы или годы он точно не заделает ей по глупости внуков от какой-нибудь грязнокровки или, упаси Мерлин, Макглы. Просто замечательно. Кто бы мог подумать, что благородство Сириуса обернется против него самого. Вальбурга отпила немного чая и решила, что раз уж заловка заглянула, то пора и ее настроить против темного лорда. Пора напомнить ей, скольких тот истребил, и подчеркнуть, как сейчас важно держаться вместе. Как-никак они одна семья. Про Бартимиуса Крауча коллеги могли говорить всякое, что он жесток, умен, честолюбив, безжалостен, но в одном мнении сходились. Бартимиус был человеком не из робкого десятка. Вот только в эту ночь ни один из сплетников не мог видеть Бартимиуса и узнать, какой страх вдруг ворвался в его сердце. А ведь это невероятное событие произошло только из-за того, что он всего лишь задержался в министерстве. После разговора с Сириусом Блэком Бартимиус, конечно же, не собирался контролировать работу мракоборцев и присутствовать на допросе братьев Лестриндж. Он подумал, что встретится с ними в зале для заседания и заслушает вердикт, но судьба сложилась иначе и, хвала небесам или Мерлину, за это. Вышло так, что молодой мракоборец, Фрэнк Долгопупс, разрывался этой ночью между заботами. Он посчитал, что ослепленному Радольфусу не помешает помощь целителя, а его брата Робастона временно отправил в комнату для допроса. По установленным правилам он должен был оформить обоих преступников и отправить в тюрьму, где их распределят по камерам, в которых они и будут ждать дня заседания. По тем же правилам Фрэнк не имел права оставлять Робастона надолго одного, тем должен был заняться напарник или другие коллеги, вызванные на службу в случае аврала. Вот только Фрэнк занимался всем один, и это бросилось в глаза Бартимиусу. Напарник сейчас на вызове, а других ребят я не могу дернуть. Они тоже, ну, заняты, в смысле, в засаде, настороженно ответил Фрэнк, когда мистер Крауч поинтересовался, все ли в порядке. Возможно, напарник Фрэнка не был на вызове и он его бессовестно покрывал. Возможно, у мракоборцев шла какая-то своя, несогласованная с начальством, операция, о которой Фрэнк боялся сообщать, чтобы не подвести главного мракоборца. Что бы там ни было, правила были нарушены. Бартимиус мог бы, конечно, проявить упрямство, все выяснить и наказать виновных, но мракоборцев он все же ценил. Они были его оружием на земле, и портить отношения с ними он не хотел. Благодаря действиям мракоборцев были убиты или же пойманы многие преступники, и благодаря этим же действиям, которые он поощрял, Краучу удавалось продвигаться по службе. Коротко говоря, Бартимиус решил помочь зашивающемуся с работой Фрэнку и сам с бумагами отправился в комнату для допросов. Решил, что составит все как положено, а Фрэнк потом только подпишет и сопроводит преступника до тюрьмы. Чего уставился? Зайдя в допросную, грубо спросил Бартимиус и кинул бумаги на обшарпанный стол. «Излагай, давай, что натворил. Будешь откровенен, и, может, не так много отсидишь в Азкабане». Но Робастан Лестриндж со следами побоев на лице только развеселился от его слов. «Вы в этом уверены, мистер Крауч? Если я отправлюсь в Азкабан, то и ваш сынок непременно тоже. Что ты сказал? Я утащу вашего сына вслед за собой, если вы меня не отпустите». Правда обрушилась на начальника отдела магического правопорядка словно ведро ледяной воды. Его собственный сын – пожиратель смерти. Сколько лет он усердно трудился до самой ночи, следил за порядком на улицах, делал все, чтобы Бартимиус-младший ни в чем не нуждался. А неблагодарный сын все равно, что всадил ему нож в спину. Какие-то мгновения Бартимиус еле дышал и только смотрел на улыбающегося Робастана Лестринджа. Тот явно был доволен произведенным эффектом и рассчитывал на содействие. А ведь правда могла всплыть в зале для заседаний, с ужасом подумалось Бартимиусу. Правда могла всплыть на глазах у всех. Правда, которая загубила бы его карьеру и перекрыла дорогу к креслу министра магии. Шаги в коридоре отрезвили Бартимиуса от потрясения, и он достал волшебную палочку. Робастан едва успел открыть рот, как его оглушило заклинание. «Никому и ничего ты больше не расскажешь», — побелев, прибавил жестко Бартимиус и еще раз взмахнул палочкой «Обливиет». Выйдя в коридор, он наткнулся на Фрэнка Долгопупса и вырвал из его рук бумаги. «В Азкабан их, завтра же отправить обоих, но я еще не успел все оформить, сэр», — растерянно отозвался мракоборец. «Целитель не дал мне толком поговорить с Радольфусом и чем-то его напоил, да и слушание. Никаких слушаний для этих тварей. В Азкабан их, это приказ. На какой срок? Пожизненно. Но, без права переписки и обжалования. Ты все понял». Если мракоборец и хотел возразить, то Бартимиус наградил его таким свирепым взглядом, что тот сомкнул губы и кивнул. В ближайшие дни Бартимиусу казалось, что он варится в котле. В порыве гнева он набросился на своего сына дома и чуть его не прикончил. На крики сына прибежала миссис Крауч и стала умолять мужа пощадить ее мальчика. Бартимиус сдался и запер того в комнате. Решил, что еще разберется с ним, но позже. Сейчас надо было разобраться с теми, кто может обвинять его сына в соучастии, и Бартимиус издал распоряжение сажать пожирателей смерти в Азкабан без суда и следствия. Хватит с него понимания и милосердия. Если кто-то попадется на месте преступления и будет иметь на руке метку, значит, за решетку его и забыть эту тварь, как будто не было. Довольно пустых разговоров. В ближайшие дни Бартимиус вновь и вновь поражал коллег своими действиями, но не обращал на них внимания. Ничего, он еще перевоспитает сына, будет надо, подправит тому память или еще что сделает, все образуется. Сейчас главное сторонников Волан-де-Морта упрятать как можно дальше, и никакой угрозы его семье и карьере не возникнет. Все и впрямь шло неплохо, пока в очередной день Бартимиус не взял в руки выпуск ежедневного пророка. Ничего сверхъестественного в газете не содержалось. Обычное перечисление новостей. Кто и на ком женился, где и что появилось, что делает министерство и какие преступления совершены. Взгляд Бартимиуса зацепился за упоминание братьев Лестриндж, и он невольно задержал дыхание. Мордрит с ними, с пожирателями смерти. Их всегда можно обвинить в клевете и списать все на попытку очернить невинного человека, но вот что делать с тем, кто не носит метку. С тем, кто, вполне вероятно, тоже имел разговор с братьями Лестриндж и может знать, что сын начальника магического правопорядка преступник. Мало того, что Сириус Блэк задержал братьев и доставил в министерство, так он еще опекун Гарри Поттера. Да его не сегодня-завтра признают героем, а значит, его слова будут иметь большой вес. Вспомнив, как дышать, Бартимиус чуть не ударил себя по лбу. Он ведь сидел рядом с Сириусом Блэком не так давно, разговаривал с ним и еще предлагал работу. Он мог в любой момент его околдовать или упрятать за решетку, но ничего не сделал. Неудивительно, что Сириус Блэк был насторожен, возможно, он того и добивался, когда привел преступников в министерство. Возможно, он хотел, чтобы правда открылась, но теперь понял, с кем имеет дело, и будет еще осторожнее. Как вот теперь до него добраться? Если открыто что-то против него предпринять, то его родня, а они есть и в министерстве, непременно обратит на это внимание, но и оставить все как есть теперь тоже нельзя. Сириус Блэк все равно, что заряженный артефакт, который может открыться в неподходящий момент и нанести непоправимый урон. Его нужно как-то обезоружить, но так, чтобы это ни у кого не вызвало подозрений. Бартимиус долго думал, но пока не нашел решения проблемы. Похоже, придется подождать и хорошенько изучить натуру этого Блэка, возможно, тогда он и поймет, что с ним делать. Часть 11. После завтрака, прогулки и недолгой игры Гарри уснул на кровати, и Сириус, укрыв его, спросил у Добби, не может ли тот присмотреть за мальчиком в его отсутствие. Домовик радушно согласился и заверил, что Сириусу ни о чем беспокоиться. Последний кивнул и отправился в гостиную. Поскольку без палочки трансгрессировать было немного сложнее, то он переместился по каминной сети в один из магазинов косого переулка и, отряхнувшись, двинулся за покупками. «Как это, две?» Немного погодя переспрашивал его озадаченный мистер Оливандер. «Вы считаете, одна палочка может вас подвести?» «Нет, я считаю, что с одной всегда может что-нибудь случиться. В общем, мне нужна запасная», — ответил Сириус и немного подумал. «А знаете что, давайте выберем сразу четыре. Две основных и по одной запасной на каждую руку. Но, что, разве меня может выбрать только одна палочка?» В итоге Сириус пробыл в магазине почти час и унес аж 6 палочек и 3 кобуры на ремне, которые можно было крепить к голени, к предплечью и к бедру. По пути он опробовал основную палочку на уличной урне, она легко поднялась в воздух и опустилась обратно, и невольно обратил внимание на другие магазины. Вывеска «Flourish & Blood» с первой привлекла его внимание. Когда-то они с таким весельем забегали в этот магазин, разглядывали какие-нибудь книжки, шутливо выбирали проклятия, которые бросит в недругов, иногда здесь же подбирали подарки Ремусу, любившему на досуге читать. Сириус вздохнул и двинулся к двери. «Детские книжки?» – спрашивал его продавец. «Должно быть, вам нужны сказки Барда Бидля?» Сказки Барда Бидля Сириус хорошо помнил, большинство героев этих сказок почему-то очень плохо кончали. Регулусу эти сказки, конечно, нравились, но Сириус всегда был противоположного мнения. «А что-нибудь другое есть?» Поморщившись, поинтересовался он. «Что-нибудь попроще про зверей там, волшебников, и чтобы хорошо кончалось. Тогда посмотрите вон там», с явным разочарованием в голосе ответил продавец и махнул рукой в сторону дальнего стеллажа. Сириус сам выбрал несколько пестрых книжек большого формата с цветными живыми картинками и всякими феями, слониками, единорогами и прочими существами, вылетающими со страниц. Может, они еще привлекут внимание Гарри и займут его на какое-то время. По крайней мере, он несколько раз видел в доме Поттеров, как Лили сидела на диване с сыном и читала ему. После книжного магазина Сириус собирался было вернуться домой, но остановился, заметив любимый магазин Джеймса. Вытаскивать друга оттуда временами приходилось силой. Новые модели Метеора или Нимбуса очень быстро оказывались в его коллекции, стоило им только поступить в продажу. Для единственного любимого сына Флемонту и Юфимии не было жалко никаких денег. Одну из своих метел Джеймс подарил Сириусу, когда тот ушел из дома и вместе с ним чуть позже отправился в Хогвартс на 6-й курс. Казалось, страсть к полетам, скорости, соревнованиям смогла перебить только Лили, и то ее расположение Джеймс добивался не один год. Сириус не удержался и зашел в магазин. Когда-то он заказывал для Гарри игрушечную метелку, но где она теперь, он не знал. Возможно, сломалась или упала куда-то, а возможно, все так же лежит на полке в полуразрушенном доме в Годриковой впадине. Идти за ней не хотелось. Сама мысль снова оказаться в том доме все еще вызывала тяжесть в груди. Сириус купил еще одну игрушечную метелку и наконец-то вернулся домой. К его приходу Гарри уже проснулся и играл в машинки с Добби. Домовик как мог пытался изобразить те же звуки, что и малыш, и катил машинку вслед за ним. Сириус хмыкнул, положил покупки на комод и уселся на полу. Пока Гарри играл, он надеялся потренироваться и взял вторую палочку в левую руку. Простые заклинания, вроде левитации, увеличения или уменьшения предметов легко получились, но с другими, где движения требовали хоть на пару дюймов менять траекторию, пришлось серьезно напрячься. Похоже, так сразу, без доведения до автоматизма, у него не получится работать левой рукой так же, как правый. Однако Сириус все равно не успел толком потренироваться, потому как Гарри обратил на него внимание и отбросил машинку. «Дай», — сказал он, двинувшись к крестному, и потянул ручки, «дай». «Это тебе не игрушка», — запротестовал было Сириус, подняв руку повыше, но Гарри настойчиво крутился возле него, дергал за футболку и за руку и, не выдержав, шлепнул ладошкой по голове. «Эй, это что за методы такие? Тебя кто этому научил?» Обиженный Гарри молчал и, скривив личико, смотрел на волшебную палочку, с которой ему не дали поиграться. «Ладно, иди сюда», — сдался Сириус и посадил его к себе на колени. Стоило Гарри только сжать в пальчиках палочку, как он сразу же повеселел, и с кончика палочки посыпались разноцветные искры. «Ну да, потенциал налицо», — глядя на это, согласился Сириус и приложил поверх его ладошки свою руку. К восторгу Гарри, с палочки стали слетать мыльные пузыри самых различных размеров, до некоторых он мог дотянуться, на другие же завороженно смотрел и энергично тряс палочку, чтобы увидеть новые. Наигравшись, они спустились к обеду в столовую и оказались там одни. «Госпожа ушла по делам, а где Кикимер, Добби не знает», — доложил Сириусу молодой домовик, накрывая на стол. «Но Кикимер все приготовил к обеду, Добби сейчас принесет, располагайтесь». Сириус только хмыкнул и, глянув на крестника, усаженного на детский стульчик, криво улыбнулся. «Ну что, Сахатик, похоже, я знаю, где мы сегодня сможем от души порезвиться». В доме Малфоев царило смятение. Со дня на день Люциус ждал какие-нибудь новости, вероятнее всего, даже печальные. Ждал, что с Беллатрисой Лестриндж или же Вальбургой Блэк что-нибудь приключится, но новости почему-то не были печальными, скорее, необъяснимыми, вызывающими беспокойство. К примеру, Нарцисса вернулась от отца в полной растерянности и какие-то мгновения сидела на диване, как будто не зная, что ей думать и говорить. «Дорогая, что такое? У мистера Блэка все в порядке?» Усевшись рядом, заботливо поинтересовался Люциус. «У него да, но Белла», — ответила Нарцисса. «Представляешь, она вернулась к отцу и говорит, что хочет расторгнуть брак с Родольфусом». «Как это так?» — удивился Люциус. «Что на нее вдруг нашло? Да я и сама не понимаю. Она так зла на него говорит, что он ее подвел, что из-за него у нее нет детей, говорит, что...» Нарцисса шумно втянула в себя воздух и понизила голос, что этот темный лорд виноват в их бедах, закончила она громким шепотом.